Глава 7. Аутопсия. Мужчины и женщины? Может быть. Но они настолько безлики, что это всего лишь тела, не более. Эти выставленные на показ тела наводят меня на мысль о морге. О прилавке мясной лавки, если вы предпочитаете. Агата Кристи. «Зло под солнцем». Человеческое тело напоминает картину. Кожаный холст, натянутый на подрамник из костей. Патологоанатомы и их ассистенты, как я, видят на холсте детали, повествующие не только историю смерти человека, но и его жизни. В конце концов, вопреки бытующему стереотипу, патологоанатомы большую часть рабочего времени занимаются изучением заболеваний, а не вскрытием трупов. Загадки человеческих тел не только привели меня в сферу судебной медицины, но и пробудили интерес к произведениям Агаты Кристи. Кристи дает читателям шанс самим распутать детективную интригу и всегда насыщает свои тексты множеством подсказок. Некоторые из них настолько очевидны, что, дочитав книгу, вы удивляетесь, как могли не заметить их с самого начала. Другие спрятаны так глубоко, что их приходится раскапывать. Пожалуй, только у Макса, второго мужа Агаты, работавшего археологом, хватило бы для этого навыков. Когда я в детстве только начинала знакомиться с творчеством Кристи, больше всего меня интересовали подсказки, связанные с телами, кровь, раны и трупные изменения. Любовь к патологической анатомии и судебной медицине определила мою дальнейшую жизнь. В сборнике «Сообщники», где Томми и Таппенс начинают управлять частным детективным агентством, во всех рассказах есть юмористический сюжетный поворот. Агата делает так, что каждый из супругов ведет себя подобно одному из вымышленных детективов при расследовании очередного нового дела. Забавно читать, как Томми пытается, безуспешно, быть таким же проницательным, как Шерлок Холмс, или твердит о серых клеточках и использует обращение «Монами», подражая Пуаро. Мы имеем дело с художественным миром Эркюля Пуаро в мире Томми и Таппенса. Я так подробно останавливаюсь на этом, потому что один из литературных персонажей, которым подражает Таппенс, — Регги Форчун, хирург и детектив из произведений Генри Кристофера Бейли, члена детективного клуба. О нем говорит маленький Питер Кэмбоди из романа «Труп в библиотеке». В рассказе «Ботинки посла» Томми предупреждает об опасностях подобного подражания. «Тебе придется рассматривать чудовищно изуродованные лица и ужасно мертвые тела». Мартин Эдвардс, нынешний председатель детективного клуба, утверждает, что даже в 1920-х годах зло пронизывало произведение Г.К. Бейли в гораздо большей степени, чем работы Кристи. Кристи восхищалась произведениями Бейли о Регги Форчуне, несмотря на их мрачность, однако в ее собственных детективах отсутствуют неоправданное насилие и отталкивающие физиологические подробности. В автобиографии, опубликованной уже после ее смерти, Кристи пишет: «Кто бы мог подумать, что настанут времена, когда книги о преступлениях будут провоцировать тягу к насилию и приносить садистское удовольствие описаниями жестокости ради жестокости». По всей вероятности, она имела в виду более поздние произведения жанра true crime, в которых больше жестокости, чем в уютных детективах. Однако это не означает, что в золотом веке детективного жанра Кристи не считали слишком несдержанной в описании некоторых убийств. И статья в Times о романе «Раз-два, пряжка держится едва», опубликованная в 1940-х годах, это подтверждает. В статье книгу называют «безрадостной, сухой и бесцветной», и в ней говорится, что «интереснее становится лишь в момент обнаружения омерзительного тела». Это характерная черта школы Кристи. Ужасающие подробности смерти считаются важнее подробностей жизни. Это не тот обзор, который большинство современных читателей ожидали бы увидеть в отношении уютной истории Агаты Кристи. Но не стоит забывать, что она писала совсем в другое время. Поэтому любые подробности, содержащие элементы жестокости или касающиеся неприятных вещей, присутствуют в книгах Агаты не беспричинно. Дороти Ли Сейерс, член детективного клуба, тоже применяла эту технику и считала, что в детективных романах, где автор заставил себя быть чересчур жестоким, нужно искать подсказки. В судебной медицине таких подсказок в изобилии. Судебно-медицинская экспертиза трупа. Мы часто употребляем слово «вскрытие», хотя существует более точный термин для обозначения этой процедуры — судебно-медицинская экспертиза трупа. Вечно занятые судмедэксперты обычно сокращают до аббревиатуры СМЭ для экономии времени. Кристи использует в своих произведениях разные термины, но чаще всего употребляет слово «аутопсия». Оно образовано от греческих корней «аутос» — «сам» и «опсис» — «видение». Буквально он обозначает «видеть своими глазами». Основная цель судебно-медицинской экспертизы трупа — это установление причины смерти. Может, это чересчур упрощенное объяснение? Меня постоянно спрашивают, зачем нужно проводить вскрытие, если причина смерти очевидна, например, в тех случаях, когда человек повесился или попал под поезд. Судебно-медицинская экспертиза трупа проводится, когда человек умер насильственной смертью, включая самоубийство, или при подозрении на нее. Судмедэксперт устанавливает, как именно умер человек, получил ли он травмы до или после смерти, было ли над ним совершено сексуальное насилие, а также оставил ли преступник следы на теле. В случае скоропостижной смерти также проводится экспертиза трупа, чтобы выяснить причину, даже если человек, по всей вероятности, умер естественным путем. В Великобритании за такой разновидностью аутопсии закрепилось название «рутинное». Хотя, разумеется, это не вполне подходящее определение, поскольку судебно-медицинская экспертиза трупа проводится далеко не во всех случаях. Такой вид аутопсии не учитывает чувства членов семьи усопшего, родственники не имеют права отказаться от проведения вскрытия, или религиозные убеждения самого умершего. СМЭ также назначается в случае смерти при неясных обстоятельствах, произошедшей без свидетелей, смерти человека с неустановленной личностью, детской смерти, при наличии травм в анамнезе. Есть множество способов убить человека так, чтобы смерть выглядела естественной, и Кристи прекрасно об этом знала. В романе «Свидание со смертью» доктор Жерар рассуждает о возможном отравлении дигитоксином, который получают из листьев наперстянки. Дигиталис, выделенный из наперстянки, долгое время оставался единственным и незаменимым препаратом для лечения хронической сердечной недостаточности. В то же время при передозировке это опасный яд, способный вызвать сердечный приступ, в тяжелых случаях остановку сердца, тошноту, рвоту, боль в животе, диарею, головную боль, падение пульса, одышку, головокружение, иногда также дрожь, конвульсии, делирий и галлюцинации. Доктор Жерар отмечает, что активные элементы дигиталиса способны вызвать смерть, не оставляя заметных следов, как и некоторые другие яды. В романе «Пять поросят» одна из героинь признается: «Я читала про кониум. При вскрытии его следы обнаружить практически невозможно. И все бы подумали, что смерть наступила от солнечного удара. Если бы специалисты, осмотрев тело, делали бы вывод: огнестрельных ранений нет, следовательно, смерть была естественной, или что-то вроде этого, убийств совершалось бы гораздо больше. Точно так же, если бы родственник умершего топнул ногой и запретил проводить судебно-медицинскую экспертизу трупа, он вполне мог бы скрыть тот факт, что совершил убийство. К сожалению, во всем мире убийства чаще совершают родственники, чем посторонние люди. Вас с большей вероятностью убьет кто-то из знакомых, чем совершенно чужой человек. В Великобритании определены строгие условия, при которых не требуется решение коронера и проведение вскрытия. Первое. Умерший обращался к врачу в течение 2 недель до смерти. Второе. Врач убежден, что смерть наступила по естественным причинам. Какой бы продуманной ни казалась эта система, известный врач-убийца Гарольд Шипман своими действиями привел к повышению смертности в Великобритании. К сожалению, об этом стало известно слишком поздно. Убийства сходили ему с рук, потому что его жертвы были пожилыми людьми. Он вводил им большую дозу диаморфина, чтобы смерть выглядела естественной. Прежде чем его остановили, Шипман убил не менее 250 пациентов. Что интересно, серия похожих преступлений была совершена во времена Агаты Кристи. В 1946-1956 годах врач общей практики Джон Боткин Адамс потерял 163 пациентов, которые сначала впали в кому, а затем умерли. Расследование провели, но преступнику удалось избежать наказания. Может, именно он вдохновил Шипмана? После дела Шипмана было проведено множество исследований на тему точности диагноза без проведения аутопсии. В учебнике «Судебная медицина Симпсона» говорится: «Нельзя забывать, что как минимум 50% причин смерти, названных врачами, опровергаются при проведении аутопсии». Как минимум 50%. Критерии, по которым определяли, проводить вскрытие или нет, были гораздо менее строгими во времена Кристи. Об этом свидетельствует рассказ «Трагедия в Мазден-Мейнер», написанный в 1920-х годах. Кстати, вскрытие вы посчитали излишним? Совершенно излишним. И он, доктор, раздраженно пояснил: «Причина смерти была вполне ясна. А в моей профессии принято избегать всего, что без нужды травмировало бы родственников покойного». Врач, отказавшийся проводить вскрытие, считает, что причина смерти очевидна, поскольку у умершего однажды уже было кровотечение, и он, умерший, предвидел, насколько повторное может быть опасным. Это вполне соответствует стандартам того времени. Позднее, однако, тело приходится эксгумировать из-за подозрения на очень хитрый метод убийства. Последующая аутопсия подтверждает это подозрение. Это выдуманная история, но эксгумация проводилась и в реальной жизни по схожим причинам, из-за чего возникла необходимость в более строгих основаниях для проведения судебно-медицинской экспертизы трупа. В рассказе «Лирнейская гидра» 1939-й к Пуаро обращается за помощью доктор Чарльз Олфилд, чью жизнь разрушили слухи о том, что он убил свою жену. Между персонажами происходит такой диалог об умершей жене. От чего она умерла? От язвы желудка. Вскрытие проводилось? Нет, она давно этим страдала. Ну да, а симптомы весьма сходны с симптомами отравления мышьяком, кивнул Пуаро. Это теперь практически все знают. Лучший способ покончить с этой историей раз и навсегда — добиться эксгумации тела и проведения экспертизы. В своих произведениях Кристи демонстрирует глубокие знания процедуры вскрытия и дознания, а также работы коронера, поэтому я подозреваю, что она участвовала в них как фармацевт. Вообще, дознания открыты для публики, и многие персонажи книг Кристи, жившие в тихих городках, ходили на них в качестве развлечения, когда происходило громкое убийство. Мы видим это в романах «Почему же не Эванс» 1934 и «Врата судьбы» 1973, между написанием которых пролегает довольно большой промежуток времени. Чтобы собрать больше информации для своих историй, Агата могла посещать дознания и общаться за ужином с другими членами детективного клуба. Это объясняет, почему в ее описаниях процедур дознания и вскрытия, например, в романах «Прилив» и «Ночная тьма», так много технических подробностей. Однако из ее первого романа «Загадочное происшествие в Стайлзе» пришлось убрать сцену в зале суда, поскольку издатель решил, что она нереалистична. Вместо этого всех персонажей пришлось собрать в одной комнате, что зацементировало идею о развязке в гостиной. При проведении СМЭ, даже если речь не идет о криминальном преступлении, необходимо установить точную причину смерти, исключить обман, узнать личность умершего, в некоторых случаях, и, что немаловажно, зафиксировать имеющиеся патологии. Например, в случае повешения может казаться, что человек скончался из-за травм, полученных при его совершении. Аутопсия может это подтвердить или опровергнуть, в зависимости от того, что будет выявлено в результате исследования. Однако у него могло быть серьезное заболевание, например, рак, И в таком случае есть вероятность, что он повесился из-за болезни. Однако может быть и такое, что ни он, ни его близкие ничего не знали о заболевании. Вся эта информация поступает коронеру и фиксируется. Возможно, все не так гламурно, как показывают в телешоу. Но сбор подобной информации и ее направление в соответствующие организации здравоохранения помогают накапливать статистические данные о смертности и заболеваемости. Перед аутопсией в секционном зале собираются судмедэксперт, его ассистент, множество полицейских и фотограф. Как правило, бригада проводит вскрытие в определенной последовательности, чтобы получить как можно больше данных. Но многое зависит от руководителя и обстоятельств дела. Тело предоставит множество подсказок и интригующих подробностей тем, кто их ищет, и постепенно все прояснится. Пуаро много раз применял свои навыки дедукции, составляя общую картину произошедшего из разрозненных деталей. Например, так он поступает в романе «Убийство на поле для гольфа», рассматривая пену на губах жертвы. Пуаро объясняет: «Он умер в припадке эпилепсии, если я не ошибаюсь». Действительно, пена в области рта может свидетельствовать об этом. Кристи неоднократно с большой точностью описывает жертв удушения. Например, застывшее, посиневшее лицо с вывалившимся языком в романе «Объявлено убийство». Прилив венозной крови, отек и синюшность и правда характерны для жертв удушения. Судмедэксперт может отличить реальные повреждения на теле жертвы от процессов, которые естественным образом происходят после смерти. И это очень важно. Неквалифицированный человек может спутать трупные явления с телесными повреждениями. В предыдущей главе мы говорили о трупных пятнах, которые появляются после того, как сердце останавливается и кровь скапливается в сосудах нижележащих отделов тела под действием гравитации. Их можно спутать с кровоподтеками, и в некоторых случаях они и правда выглядят похоже, поскольку оба процесса связаны с циркуляцией крови. Тем не менее, различия все же есть. Кровоподтеки образуются в результате того, что кровь, излившаяся из поврежденных кровеносных сосудов, пропитывает подкожно-жировую клетчатку и подлежащие мягкие ткани. Как только кровь оказывается в тканях, она становится заметна под кожей в виде пигментированного участка. Однако защитные механизмы живого тела воспринимают кровь как нечто чужеродное, и гемоглобин в ней постепенно начинает расщепляться, в результате чего кровоподтек превращается из фиолетового в красный, коричневый, зеленый и желтый, а затем полностью исчезает. Цвет трупных пятен обусловлен кровью, которая скапливается в неповрежденных сосудах. Он может напоминать цвет свежего кровоподтека у живого человека, однако специалист может отличить трупные пятна невооруженным глазом по их внешнему виду и локализации на теле. Чтобы понять, кровоподтек это или трупное пятно, судмедэксперт, как правило, делает разрез. Кровоподтек пропитывает мягкие ткани, поэтому на разрезе они будут иметь темно-красный цвет, сгустки крови. Излившаяся из сосудов при жизни кровь не стекает с поверхности разреза и не снимается ножом. При трупном пятне кровь находится в сосудах. Ткани на его разрезе равномерно окрашены в сиреневый или слабо-фиолетовый цвет. Из перерезанных сосудов выступает кровь, легко снимаемая ножом. Кроме того, трупные пятна и кровоподтеки по-разному выглядят под микроскопом. Эксперт способен отличить механическую травму от естественных трупных изменений. Тем не менее, трупные пятна могут приобретать необычные оттенки при определенных обстоятельствах. Вишнево-красный указывает на отравление угарным газом, а коричневый — фосфором. Другие ранние посмертные явления включают известное многим трупное окоченение. Сокращение и затвердевание мышц тела в определенной последовательности приблизительно в течение 12-36 часов после смерти. Слово «приблизительно» имеет большое значение при обсуждении посмертных изменений тела, поскольку на их проявление могут влиять многие факторы. Необходимо учитывать, что трупное окоченение — это физико-химическое изменение, которое происходит, когда клетки мышечной ткани перестают снабжаться кислородом и начинают затвердевать. Агата Кристи намекает на трупное окоченение в раннем рассказе «Происшествие на балу Победы» 1923, когда инспектор Джеб просит Пуаро помочь с расследованием убийства лорда Кроншоу на костюмированном балу. Джеб сообщает Пуаро, что врач отметил странное окоченение конечностей, имея в виду начало трупного окоченения. Это значит, что лорд Кроншоу был мертв уже некоторое время, и эта информация помогает Пуаро раскрыть дело. Кристи подробнее говорит об этом явлении в романе «Час зеро», когда врач устанавливает время смерти. Смерть наступила от 10 вечера до полуночи. А точнее, вы бы не могли указать точное время смерти? Предпочел бы этого не делать. Здесь возможно влияние множества факторов. А то отправите кого-нибудь на виселицу, только на основании одного «ригор мортис». Трупного окоченения, латынь. Не раньше 10 и не позже полуночи. Разумеется, никто никогда не полагался лишь на трупное окоченение, так же, как и исключительно на отпечатки пальцев, столь презираемые Пуаро. Доктор имеет в виду, что физические изменения в теле важны, но они не всегда позволяют сделать точные выводы. Расследование убийства опирается на разные нити информации, переплетенные друг с другом. Этот комментарий соответствует действительности, однако Кристи допускает нехарактерные для нее неточности, говоря о трупном окоченении в одной из моих любимых книг. Роман «Труп в библиотеке» начинается с того, что служанка вбегает в спальню миссис Долли Бантри и сообщает, что она нашла на полу библиотеки труп молодой женщины. Вскоре после этого приезжает констебль Пелк, а следом за ним подруга Долли, мисс Марпл. Мы узнаем, что жертва была задушена, но нам пока не сообщают, что это Руби Кин. Доктора Хейдека просят установить время смерти, и он говорит: «Затрудняюсь ответить». В камине тлел огонь, в комнате было тепло. Это, конечно, могло задержать окоченение трупа. Это не соответствует действительности, но, на мой взгляд, на подобную оплошность можно закрыть глаза. Многие люди ассоциируют окоченение с замерзанием, поэтому они предполагают, что трупное окоченение, наступающее параллельно с охлаждением тела, может наступить позднее в теплом помещении. Может прозвучать странно, но на самом деле холод задерживает наступление трупного окоченения. Оно не имеет никакого отношения к окоченению, вызванному низкими температурами. Как было сказано ранее, это физико-химический процесс, который ускоряется в тепле и замедляется в холоде, как и другие трупные явления. По этой причине тела в моргах хранятся в холодильных камерах, позволяющих сохранить их свежесть. Последний компонент посмертного трио — охлаждение трупа. Температура тела снижается после смерти, поскольку сердце перестает биться и физиологические процессы прекращаются. Это самый известный признак наступления смерти, и Кристи часто о нем упоминает. Так, в романе «Часы» несчастная машинистка Шила Уэбб, наткнувшаяся на тело мертвого мужчины, самостоятельно проверяет, произошло ли трупное охлаждение. Машинально нагнувшись, Шила коснулась его щеки. Она была холодной. Рука тоже. Здесь это важно, поскольку хозяйка дома, где было обнаружено тело, слепа, и она понятия не имеет, кем был этот человек и что он там делал. Чтобы установить личность убитого, полиция просит хозяйку ощупать руками лицо мужчины и сказать, знакомы ли ей его черты. Это наверняка не было для нее приятным опытом из-за исходящего от лица холода. Чтобы определить температуру тела с медицинской точностью, недостаточно просто прикоснуться к коже, которая подвергается влиянию окружающей среды, поскольку ее температура будет ниже температуры внутри тела. Чтобы провести расчеты и установить давность наступления смерти, судмедэксперт вводит термометр туда, где можно измерить температуру в глубине тела. И обычно это прямая кишка. Неудивительно, что Кристи не говорит о ректальной термометрии трупа. Однако я уверена, что как медсестра она знала о таком методе. Трупные охлаждения и окоченения — два приятеля в царстве смерти — могут указывать на ее приблизительное время. Некоторые судмедэксперты пользуются следующей памяткой. Тело теплое и вялое. Смерть наступила менее 3 часов назад. Тело теплое и жесткое. Смерть наступила 3-6 часов назад. Тело холодное и жесткое. Смерть наступила 8-36 часов назад. Тело холодное и вялое. Смерть наступила более 36 часов назад. Это предельно упрощенный способ определения давности наступления смерти. Памятка заканчивается на 36 часах, потому что в это время тело снова начинает нагреваться, в основном из-за микробной активности. Поскольку тела не остаются холодными, их хранят в холодильных камерах. Установить время смерти непросто, однако именно такова задача судмедэксперта во время проведения аутопсии. Также это самая запрашиваемая информация в произведениях Кристи, поскольку время смерти человека напрямую связано с версиями событий и алиби, озвученными подозреваемыми. Давность наступления смерти — одна из важнейших деталей мозаики и в книгах, и в реальной жизни. По этой причине в детективах Агаты упоминается 4-й способ, который можно добавить к ранее упомянутому трио — пищеварение. В романе «Загадочное происшествие в Стайлзе» Пуаро чуть ли не сразу спрашивает своего напарника Гастингса, что ела жертва и в какое время. В книге подобный диалог о еде встречается еще несколько раз, что указывает на его важность. Пуаро повторно интересуется у Гастингса. «Вы не сообщили мне, хорошо ли миссис Инглторп ела вчера вечером?» Гастингс недоумевает, к чему этот нелепый вопрос. Через некоторое время Пуаро все же удовлетворяет любопытство напарника и напоминает ему, что он обычно не озвучивает свой ход мыслей до самого конца. Кристи не единожды обращается к теме пищеварения в своих произведениях. В романе «Смерть лорда Эджвера» великолепный инспектор Джеб с энтузиазмом рассуждает об этом после смерти несчастной Карлотты Адамс. «Чтобы сказать точно, придется подождать вскрытия. Посмотреть, далеко ли уполз обед». Позднее нам сообщают. Анализ содержимого желудка показал, что смерть лорда Эджвера наступила не меньше, чем через час после обеда. Скорее всего, в течение следующего часа, то есть между 10 и 11. Кристи явно была уверена, что пищеварение, как и трупные изменения, может указать на время смерти. Это важно, потому что во времена Кристи анализ содержимого желудка считался надежным показателем того, когда человек умер, поскольку большинство продуктов переваривается в течение предсказуемого времени. Однако позднее процесс пищеварения был дискредитирован. Существует слишком много индивидуальных особенностей переваривания пищи, из-за которых понятие «нормальные условия» становится растяжимым. Добавьте к этому тот факт, что стресс в любой форме замедляет или останавливает пищеварение. Корреляция между временем смерти и степенью переваренности пищи так и не была доказана. Тем не менее, использование писательницей этой концепции, особенно в романе «Смерть лорда Эджвера», указывает на то, что она следила за достижениями судебной медицины. Когда врачи в произведениях Кристи устанавливают время смерти, они, судя по всему, учитывают комплекс факторов — степень разложения, трупные изменения и переваренность пищи. Как же им нравится определять давность наступления смерти? Из всех вопросов, на которые способна ответить судебно-медицинская экспертиза трупа, Агата обычно сосредотачивается именно на этом. В реальной жизни и художественной литературе время смерти важно для проверки алиби подозреваемых. Поэтому оно обычно стоит в центре любой истории. Важный аспект, который не стоит упускать из внимания. В романе «Загадка Ситтафорда» сообразительная Эмили Трифусис размышляет о важности установления точного времени смерти, поскольку оно могло бы существенно изменить вопрос об алиби. Разумеется, поклонники детективных романов не обязаны поголовно знать об этом. Однако самой Кристи было об этом известно. И она показывает читателям, насколько важную роль время смерти играет в сюжете. В «Загадке Ситтафорда» оно для капитана Тревильяна имеет решающее значение. Настолько, что его даже определяют духи во время сеанса спиритизма. Как правило, врачи, осматривающие тела, в романах Кристи могут установить время смерти с точностью до промежутка времени в несколько часов. Самый яркий пример мы видим в романе «Труп в библиотеке», где доктор Хейдок некорректно замечает, что камин мог задержать окоченение трупа Руби Кин. Он утверждает, что смерть наступила между 10 вечера и полуночью. Когда инспектор Слаг спрашивает доктора Хейдока, может ли он сказать точнее, тот отвечает: «Не хочу рисковать своей репутацией. Не раньше 10 и не позже полуночи. Это достоверно». Однако это и так очень точное время смерти. В современной судебной медицине наиболее надежный метод определения давности наступления смерти основан на температуре тела. Опираясь на трупное охлаждение, можно установить время смерти с точностью до плюс-минус 2,8 часа. И это значит, что поле для ошибки составляет приблизительно 5,5 часов. Расчет проводится с помощью номограммы Хенсге, где принимаются во внимание три переменные – температура окружающей среды, ректальная температура тела и его вес. После внесения данных на номограмму можно рассчитать время смерти с точностью до 95%, что кажется весьма впечатляющим. Однако поле для ошибки все равно составляет 5,5 часа. Номограмма Хенсге используется судмедэкспертами только с начала 2000-х годов. Поэтому Кристи, конечно, о ней не знала. Но она имела представление о том, что трупное охлаждение позволяет установить давность наступления смерти. И доказательства тому есть во многих текстах писательницы, включая роман «Смерть на Ниле». После обнаружения тела Ленит Дойл врач говорит: «Я не претендую на особенную точность. Сейчас 8 часов. Учитывая температуру воздуха вчера вечером, скажу, что она определенно мертва 6 часов, но не более 8, пожалуй». Эта оценка давности наступления смерти не так точна, как предыдущая, но она больше похожа на то, что сказал бы современный судмедэксперт. Очевидно, что точность оценок никак не связана с невежеством Кристи. Она прекрасно знала о трудностях определения времени смерти в реальной жизни, но чтобы написать захватывающую детективную историю и обеспечить подозреваемым неоспоримое алиби, Кристи решила прибегнуть к поэтической вольности. Уже в третьей книге Агаты «Убийство на поле для гольфа» доктор Дюран объявляет, что смерть наступила, должно быть, не менее чем 7, а то и 10 часов назад. Это предположение звучит гораздо реалистичнее тех, что встречаются в более поздних произведениях Кристи. Убеждение в том, что существует слишком много индивидуальных особенностей, прослеживается и в дальнейшем ее творчестве, например, в романе «Свидание со смертью». Точно сказать невозможно, столько времени прошло. Только промежуток времени продолжительностью несколько часов. Когда я давал официальные показания, смог лишь сообщить, что она мертва уже не менее 12 часов, но не более 18. Однако мне больше всего нравится отрывок из «Убийства в проходном дворе», где Пуаро пытается определить, с чем он имеет дело — с убийством, замаскированным под суицид, или наоборот. Инспектор Джеб интересуется временем смерти миссис Барбары Аллен и получает от доктора Бретта даже более точный ответ, чем ожидал услышать. «Убита она была вчера вечером в 11 часов 33 минуты», — оттарабанил Бретт и ухмыльнулся изумлению на лице Джеппа. «Извините, старина, не удержался. Хочется быть магом и волшебником, как в романах. А говоря серьезно, около 11. Плюс-минус час». Диалог полон самоиронии. Кристи высмеивает себя и других коллег по цеху, прекрасно понимая, какие вольности они себе позволяют при необходимости. Даже используя надежный метод, основанный на охлаждении трупа и номограмму Хенсге, установить точное время смерти все равно довольно сложно из-за множества сопутствующих факторов. Положение тела, одежды, телосложение, повышение температуры тела перед смертью и тому подобного. Но столь виртуозная писательница, как Агата Кристи, не могла позволить подобным нюансам помешать ей, поскольку мы читаем книги не только ради развлечения, но и для того, чтобы узнать что-то новое. В большинстве случаев она очень реалистично описывает процесс установления времени смерти. Поэтому мы можем простить ее за редкие технические неточности, которые Кристи допускает ради создания идеального романа. Последний родственник трупных пятен, окоченения и охлаждения — трупный спазм, то есть каталептическое посмертное окоченение. Это внезапное затвердевание мышц тела, которое происходит сразу после смерти, но проявляется подобно обычному трупному окоченению. Каталептическое посмертное окоченение развивается тотчас после наступления смерти в результате значительного повреждения продолговатого мозга или подкорковых областей головного мозга и фиксирует то положение тела человека, в котором оно находилось в момент остановки сердца. Это явление активно обсуждается в медицинских кругах. Некоторые специалисты сомневаются в том, что его следует отделять от обычного трупного окоченения, поскольку оно встречается крайне редко. В качестве примера можно привести утопленника, продолжающего сжимать в руке листья, которые он оторвал, цепляясь за ветку дерева в попытке спастись. Большинство ученых считают, что каталептическое окоченение служит результатом нервного перенапряжения или стресса в момент смерти, происходящего, как правило, в конечностях. Кристи знала об этом редком явлении и намекает на него в «Рождестве Эркюля Пуаро», когда детектив рассматривает тело мужчины. Губы, обнажив бескровные десны, словно растянулись в ухмылке. Пальцы скрючены, как когти. Кристи наверняка видела такие скрюченные пальцы, работая медсестрой в военном госпитале во время Первой мировой войны. Но она несколько преувеличивает, намекая на то, что лицо трупа может многое сказать о том, как человек умер и что он при этом чувствовал. Писательница прибегает к такому художественному приему во многих своих сюжетах. Но это вовсе не означает, что в ее книгах не было множества по-научному точных деталей. Помимо трупных пятен, на теле покойного могут присутствовать и другие следы, которые можно спутать с механическими травмами. Например, очень сильное трение кожи, транспортировка тела, оказание первой помощи и так далее может привести к появлению пергаментных пятен, участков высохшей кожи желто-бурого или красно-бурого цвета. Трупы, находящиеся на открытом воздухе или в воде, привлекают внимание диких животных, например, барсуков, лисиц и крабов, и оставленные ими укусы могут выглядеть как раны. Может даже показаться, что некоторые части тела были отрублены. Правда, об этом чаще говорит Дороти Ли Сейерс, чем Агата Кристи. Очень важно уметь отличать телесные повреждения, полученные при жизни, от повреждений, нанесенных уже после смерти голодными приспособленцами. Кристи, судя по всему, знала разницу. В убийстве на поле для гольфа Пуаро замечает нечто важное о повреждениях на теле. Он говорит: «Странная рана. Совсем нет крови. И одежда не окровавлена. Все совсем просто. В этого человека вонзили нож, когда он был уже мертв». Прижизненные телесные повреждения отличаются от посмертных. Первые характеризуются кровотечением, отеком, покраснением по краям повреждений, интенсивным кровоизлиянием в мягких тканях. После смерти воспаление, то есть иммунной реакции на повреждение тканей организма, не происходит. Благодаря этому врачи могут с уверенностью установить, какие телесные повреждения были нанесены человеку при жизни. Кристи напрямую говорит об этом несколько раз, и она наверняка что-то узнала о ранее упомянутых отличиях еще во время работы медсестрой, а что-то выяснила в ходе самостоятельного исследования темы. Врач обычно видит разницу. Поэтому в романе «Убийство Роджера Экройда» доктор Шепард возмущается, когда его сестра задает ему глупые вопросы о ране Роджера. «Милая моя, я осматривал тело, я знаю, что говорю. Рана была нанесена не после смерти. Наоборот, смерть последовала от колотой ножевой раны. Заруби себе это на носу». В романе «Тайна голубого экспресса» Пуаро садится на поезд, следующий на Лазурный берег, и знакомится там с одинокой молодой женщиной по имени Кэтрин Грей. В поезде Грей встречает Рут Кеттеринг, богатую американскую наследницу, а следующим утром обнаруживает ее мертвой в купе. Нам рассказывают о страшной судьбе Рут». Лицо, обезображенное сильным кровоподтеком, было почти неузнаваемым. Пуаро издал короткое восклицание. «Когда это было сделано, хотел бы я знать?» — спросил он. «До или после смерти?» «Врач говорит, после», — ответил мосье Ко. «Непонятно», — нахмурился Пуаро. Наконец, в романе «Раз-два, пряжка держится едва», врач говорит. «Скорее всего, лицо было изуродовано уже после смерти. Однако окончательно картина прояснится после того, как я осмотрю труп в морге». Вполне разумные слова врача, судмедэксперта, осматривающего тело на месте преступления. И они в очередной раз подтверждают понимание Агаты и Кристи разницы между прижизненными и посмертными телесными повреждениями. Как говорили члены детективного клуба, это подсказка, которую мы должны принимать во внимание, поскольку одна из ее основных целей — утаить личность жертвы, характерную деталь гениального сюжета. Трупное разложение — не самая приятная тема, но Агата Кристи ее не боялась. Поскольку она работала медсестрой во время Первой мировой войны и росла в то время, когда смерть не была скрыта из виду, она многое узнала о физических изменениях, происходящих с телом после остановки сердца. Выражаясь современным языком, ее можно было бы считать членом движения за позитивное отношение к смерти, которое возглавляют в основном молодые западные женщины. В автобиографии она пишет: «Думаю, пристрастие к похоронам и похоронным ритуалам у людей в крови». Кристи описывала разложение достаточно подробно, чтобы трупы в ее произведениях выглядели реалистично. Она упоминала о нем, чтобы добавить своим книгам цвета, причем в буквальном смысле. В романе «Убить легко» главный герой Люк Фицвильям не хочет оставлять женщину, которую влюблен, в компании местного оккультиста-фанатика мистера Элсворти. Нам сообщают, что Люка охватило неопределенное чувство страха, поскольку Бриджит там, с этим мерзким типом, у которого такие отвратительные, цвета разлагающейся плоти, руки. Переживания Люка мне кажутся обоснованными. Если бы вы оказались наедине с человеком, чьи руки выглядят так, будто они разлагаются, вам следовало бы бежать. В романе «Раз-два, пряжка держится едва» нам сообщают, что Пуаро и Джеб позеленели, увидев разложившееся до неузнаваемости лицо женщины, с момента убийства которой прошел целый месяц. По истечении столь долгого времени тело тоже явно было зеленым. Молодая героиня романа «Трагедия в трех актах» по прозвищу Мими непринужденно говорит о характерном запахе гниющей плоти. Мисс Литтонгор сразу поняла, о чем речь. Она была не из тех, кто боится называть вещи своими именами. Но запахи уходят вверх, а не вниз. Вот если бы разлагающийся труп лежал в подвале, его скорее бы обнаружили. А так, даже если и появится дурной запах, то подумают, что крыса сдохла. Ронни в романе «Загадка Сита Форда» верно подмечает, что человеческое тело — это неудобная вещь. По этой причине серийный убийца Джон Джордж Хейк предпочитал чердакам и подвалам серную кислоту, чтобы растворять в ней тела жертв. В испытании невиновностью можно встретить следующие строки. Он ухлопал женщину, залил ее кислотой, обрадовался, что с рук сошло, и повадился убивать. Это довольно грубое описание Джона Джорджа Хейга, известного как убийца с ванной кислоты. Его признали виновным в убийстве 6 человек в 1948-1949 годах. Он утверждал, что убил 9. Забрав у жертвы все ценные вещи, он избавлялся от ненужных тел, растворяя их в кислоте. Хейга вдохновил французский киллер, использовавший этот метод в 1925 году. По словам преступника, требовалось около 2 дней, чтобы человеческое тело превратилось в осадок, который он позднее сливал в канализационные колодцы. Это чудовищно, но в романе «И в трещинах зеркальный круг» 1962 героиня описывает его так. «Я слышала, что человека очаровательнее Хейга, который все свои жертвы мариновал в баке с кислотой, свет вообще не видывал». История аутопсии и судебной медицины. Вскрытие тел умерших имеет, мягко говоря, богатое прошлое, что неудивительно, если учесть неоднозначность самой процедуры. Аутопсия то использовалась как инструмент для расследования уголовных преступлений, то нет. И это отличает ее от других криминалистических практик, большинство из которых, будучи созданы, совершенствовались последовательно и непрерывно. Это значит, что были некоторые периоды, измеряемые целыми веками, когда знания о человеческом теле при жизни и после смерти не обогащались в той степени, в которой могли бы. Первые вскрытия человеческих тел, по крайней мере, те, что должны были помочь установить причину смерти, проводились еще в III веке до нашей эры выдающимися древнегреческими врачами Герофилом Халкидонским около 335-280 годов до нашей эры и Эрасистратом Киосским 304-250 годы до нашей эры. Они вместе основали Александрийскую медицинскую школу, единственное место, где, как полагают, стали проводить аутопсию и, спорный вопрос, вивисекцию, вскрытие живого организма, до эпохи Возрождения и активно изучать анатомию и физиологию. Примечательно, что вскрытие тела Юлия Цезаря было проведено в 44 году до нашей эры, после того, как ему нанесли смертельный удар кинжалом. Путь открытий похож на эстафету. В любой науке ученые проходят его небольшой участок, а затем передают эстафетную палочку другим. Однако в анатомии человека разверзлась огромная пропасть, которая растянулась с 500-х до 1500-х годов нашей эры, и называлась она христианство. Заявление о том, что любые посмертные патологоанатомические исследования были поставлены на паузу в силу господствовавшей веры в то, что души людей, чьи тела подверглись процедуре вскрытия, не попадут в рай или примутся восставать из могил по частям, было бы чрезмерным упрощением. Представление о человеческой анатомии, сохранившееся со времен Древнего Рима, не совершенствовались до 1500-х годов, потому что диссекция человеческих трупов оказалась под запретом, и ученые занимались только вскрытием трупов животных. Только анатомы эпохи Возрождения, в том числе Андреас Везалий, стали похищать тела из могил по ночам, чтобы вскрыть их и зарисовать. Они создали выдающиеся медицинские труды, в корне перевернувшие неверные представления о человеческом теле, господствовавшие на протяжении тысячи лет. В Великобритании аутопсия проводилась тайно вплоть до XIX века. Анатомические школы процветали, и в 1752 году вышел закон, позволивший им вскрывать тела казненных преступников. Это было сделано не для того, чтобы просвещать студентов, а для того, чтобы дополнительно наказать уже казненных нарушителей закона. Правда, многим медицинским школам и их студентам трупов все равно не хватало. Как и их предшественникам-анатомам, будущим врачам приходилось выкапывать свежие тела из могил, чтобы набраться знаний. В некоторых случаях они даже оплачивали обучение трупами. О потребности в телах знали все, и их предоставление приносило настолько большую прибыль, что на сцену вышли профессиональные похитители тел, получавшие от медицинских школ большие деньги. Так продолжалось до 1828 года, пока шотландцы Бёрк и Хэр не решили, что проще убивать людей, чем гнуть спину, выкапывая трупы. После их ареста стало известно, что они убили не менее 16 человек. Чтобы избежать смертной казни, Хэр решил заключить сделку со следствием. Он признал вину и рассказал, как они с Бёрком совершали преступление. Он избежал наказания, но вскоре умер в полной нищете. Бёрк, наоборот, столкнулся с поэтическим и ужасающим возмездием. После казни его тело препарировали, как и тела его жертв, и с него сняли кожу, которую позднее использовали для изготовления записной книжки и визитницы. Бёрк и Хэр продавали трупы своих жертв для препарирования известному шотландскому хирургу и анатому Роберту Ноксу. Способ убийства, применявшийся Бёрком и Хэром, удушение путем сдавливания грудной клетки жертвы, получил в английском языке самостоятельное название «birking» от «birk» — «убить», «задушить». В переносном смысле «замять дело», «разделаться тихо и незаметно». По имени Уильяма Бёрка, главного исполнителя убийств. Эти предметы, а также его скелет, находятся в разных музеях Эдинбурга. Однако разъяренную общественность такой исход дела не успокоил. Для развития хирургии и медицины требовались человеческие тела, но выкапывание трупов из могил или, еще хуже, убийство людей были отвратительными и неприемлемыми. Анатомический акт 1832 года позволил медицинским школам вскрывать тела не только казненных преступников, но и нищих из работных домов и тех, чья личность не была установлена. После этого потребность в похитителях тел отпала, а медицина и патологическая анатомия смогли беспрепятственно развиваться. Люси Уорсли называет судебно-медицинских экспертов викторианским изобретением. И, надо признать, это довольно точное описание. Артур Конан Дойл создал Шерлока Холмса после того, как прошел обучение у эдинбургского хирурга и лектора Джозефа Белла в 1877 году, спустя почти 50 лет после принятия анатомического акта. Белл был поразительно проницательным человеком, глаза которого искрились мудростью. Он учил своих студентов наблюдательности и дедукции. Белл рассказывал, как можно определить род деятельности и недавние занятия пациентов, не задавая вопросов, а затем использовать эту информацию, чтобы получить более полную картину. Конан Дойл говорил, что доктор Белл гордился своей способностью по взгляду на пациента определить не только его заболевание, но также профессию и место жительства. Доктор Джозеф Белл считается пионером судебной медицины. Он участвовал в расследовании дела Джека Потрошителя в Лондоне, и его современники знали, что именно он стал прототипом легендарного сыщика с Бейкер-стрит. Как поклонница Шерлока, Агата точно знала о докторе Белле и его достижениях. По всей вероятности, именно его работа побудила ее углубиться в изучение трасологии. Судебная медицина переживала свои лучшие годы в то же самое время, когда Кристи набирала популярность как писательница. Из всех патологоанатомов, продвигавших судебную медицину вперед и участвовавших в расследовании громких преступлений, никто не напоминал героя детективного романа больше, чем сэр Бернард Спилсбери. А самым известным делом об убийстве того времени стало дело доктора Криппена. В 1910 году 23-летний Бернард Спилсбери уже работал патологоанатомом в больнице Святой Марии в Паддингтоне, Лондон. Он был привлекательным, талантливым, представительным и хорошо одетым молодым человеком, поэтому, став свидетелем-экспертом по делу доктора Криппена, сразу полюбился общественности. Доктор Хоули Харви Криппен, наоборот, был неприметным американцем в очках с усами, как у моржа. Он был известен как доктор Криппен, хотя не мог заниматься медициной в Великобритании. Он обучался гомеопатии за границей, а эта наука не считается разделом медицины. Изначально Криппен зарабатывал на жизнь как поставщик шарлатанских лекарств, производившихся одной американской фирмой. Второй женой Криппена была начинающая американская певица Кора Тёрнер, и он тратил так много времени, помогая ей строить сценическую карьеру, что его уволили с работы. Криппену пришлось устроиться в центр для глухих. Кора не оценила его стараний и стала систематически ему изменять. Неудивительно, что их брак, просуществовавший 16 лет, стал трещать по швам, и Криппен завел роман с Этель Ленеф, машинисткой из своего офиса. Затем Кора внезапно исчезла. Когда друзья Криппенов стали интересоваться долгим отсутствием женщины, Хоули отвечал, что она вернулась в Америку. Желая положить конец расспросам, через несколько недель он сообщил им, что его супруга там скончалась. После этого Криппен совершил необдуманный поступок. Он привез в дом, который ранее делил с женой, свою любовницу Этель. Девушка начала носить меха и украшения Коры. Среди знакомых зародились подозрения, что Криппен причинил вред Коре. Их не устроила версия об удобной кончине Коры в Америке, поэтому они обратились в Скотленд-Ярд. Старшему инспектору Уолтеру Дью было поручено разобраться в ситуации. Во время допроса застенчивый доктор Криппен объяснил, что ему были неприятны измены жены, и поэтому он сказал друзьям только часть правды. По его словам, Кора на самом деле уехала в Америку с одним из своих любовников, и, желая сохранить лицо, он просто скрыл этот факт от общих знакомых. Инспектор Дью, казалось, понял Криппена, производившего впечатление бессильного и уставшего мужчины. Один из персонажей «Трагедии в трех актах» отмечает: «Вообще комплекс неполноценности — пристранная вещь. Криппен, например, безусловно, им страдал». Возможно, инспектор Дью почувствовал то же самое во время допроса. Не имея никаких улик против доктора Криппена, Дью ушел. Однако по причинам, известным лишь ему, Криппен ударился в панику, и они с Этель бежали в Бельгию. Затем он сбрил усы, а она переоделась в мальчика, и они сели на борт корабля «Монтроз», намереваясь начать новую жизнь в Канаде. По крайней мере, они на это рассчитывали. Бегство под покровом ночи привлекло внимание полиции больше, чем другие обстоятельства. Инспекторы вернулись, чтобы снова обыскать дом Криппена, и на этот раз обнаружили в подвале нечто ужасное. Несколько килограммов жирной серой мякоти, которая когда-то была человеческим телом. Останкам недоставало головы, рук, ног и гениталий, поэтому зрительно опознать их было невозможно. Правда, они были завернуты в верхнюю часть мужской пижамы, и среди них имелись осветленные волосы, накрученные на бигуди. После этого сотрудников патологоанатомического отделения больницы Святой Марии вызвали в Скотленд-Ярд, и доктора Бернарда Спилсбери назначили врачом-экспертом по делу. Пресса уже назвала преступление убийством в подвале Северного Лондона, и у дома Криппена собралась целая толпа людей, которые надеялись получить хоть какую-то информацию. Тем временем капитан корабля «Монтроз» Генри Кендалл все пристальнее наблюдал за двумя пассажирами, которые представились отцом и сыном, но вели себя так, будто состоят в отношениях совсем иного рода. Он понимал, что обязан связаться с полицией, но единственной формой коммуникации была беспроводная телеграфия. Осознавая, что времени мало, он послал телеграмму о том, что, по его подозрениям, доктор Криппен и его любовница находятся на борту. Это был первый раз, когда телеграфия использовалась для подобных целей. Поимка преступников была зрелищной. Получив телеграмму от капитана корабля, инспектор Уолтер Дью сел на быстроходный лайнер «White Star» и, прибыв на место назначения «Монтроза» первым, стал ждать. Пресса и общественность всего мира знали о происходящем, но пассажирам судна ничего не было об этом известно. Инспектор Дью в окружении прессы и зевак встретил Криппена и Этель Ленеф, когда те спускались с трапа. Говорят, что Криппен устало сказал: «Слава богу, что все закончилось». Любовники вернулись в Англию на корабле «Мегантик», чтобы предстать перед судом. Если бы Твиттер существовал в 1910 году, доктор Криппен точно оказался бы в трендах. Кристи в романе «Пять поросят» отмечает: люди с интересом читали о том, что доктор Криппен убил свою жену. Его имя упоминается приблизительно в 15 произведениях писательницы. Дело доктора Криппена вошло в серию «Самые громкие судебные процессы Великобритании» вместе с делами Эдит Томпсон, Бака Ракстона, Джона Джорджа Хейга и многих других преступников, на которых Агата ссылалась в своих книгах. Я уверена, что она читала эту серию. Общественность заинтересовалась делом Криппена, потому что в нем сошлось много факторов: обманутый муж, пропавшая жена, измены, любовница и так далее. Секс всегда хорошо продавался. Если добавить к этому современные технологии, использованные для поимки пары под прикрытием, и странный способ маскировки, выбранный преступниками, станет очевидно, почему общественность жадно следила за каждым этапом расследования. Особый интерес вызывали инновационные криминалистические техники, примененные к человеческим останкам. Даже сегодня, 100 лет спустя, это звучит захватывающе. Поскольку в то время анализ ДНК еще не проводился и нельзя было снять отпечатки пальцев жертвы, останки из подвала можно было опознать лишь визуально. В этом помогли осветленные волосы, накрученные на бигуди, которые выглядели так же, как волосы Коры. Небольшой кусок ткани, который Спилсбери назвал абдоминальным, позволил установить личность. На образце кожи с живота был шрам, а Коре делали операцию в том же месте. Спилсбери 2 года посвятил изучению образования рубцовой ткани и был экспертом в этой теме, поэтому в суде ему поверили. Присяжные пришли в восторг. Криппена признали виновным в убийстве и расчленении жены, и через месяц его повесили. После этого Бернард Спилсбери стал светилом криминалистики и судебной медицины. Но здесь история принимает неожиданный оборот. Слайды микроскопа с образцами рубцовой ткани до сих пор хранятся в музее Лондонской королевской больницы. И в 2008 году ученые провели ДНК-анализ ткани, после того, как полиция нашла членов биологической семьи Коры Криппен. Оказалось, что останки, найденные в подвале дома доктора Криппена, вовсе не принадлежали Коре. Более того, они вообще не принадлежали женщине. Обнаруженные в подвале волосы, некоторые люди считают, что их туда подбросили, хранятся в музее криминалистики Скотленд-Ярда, но на их анализ не удается получить разрешение. Я видела волосы своими глазами и спросила сотрудников музея, почему их анализ запрещен. Мне ничего не ответили. Чье тело лежало в подвале? Если это не были останки Коры, то что же произошло с ней? Загадка пока остается неразгаданной. Агата Кристи ссылается на этот случай в рассказе «Лернейская гидра», когда одна из героинь говорит: «Ну и Криппен, конечно». Интересно, была ли Этель Ленеф его сообщницей или все-таки нет? Мы никогда этого не узнаем. Этель признали невиновной в убийстве и оправдали, в отличие от бедной Эдит Томпсон. Она вернулась в Соединенные Штаты и дала несколько выгодных для себя интервью, в которых не озвучила никаких новых фактов. Этель Ленеф, похоже, стала прототипом Евы Кейн, одной из 4 пропавших женщин в романе «Миссис Магинти с жизнью рассталась». Весьма иронично, что именно дело Криппена сделало Бернарда Спилсбери знаменитостью. В некрологе, опубликованном в 1947 году в журнале «The Lancet», он был назван человеком, который выделялся на фоне остальных как величайший судебно-медицинский эксперт. В то время о его работе было известно во всем мире, и Кристи часто, напрямую и косвенно, ссылается на него в своих текстах. Это неудивительно, ведь он был самым популярным патологоанатомом Великобритании, известным своей способностью на равных общаться с присяжными. Пресса даже дала ему прозвище «народный патологоанатом». Он участвовал в расследовании громких преступлений, которые фигурируют во многих произведениях золотого века детективного жанра. Одним из таких громких преступлений были убийства жен в ванне, произошедшие в 1912-1914 годах. В романе «Убийство на поле для гольфа» Джордж Джозеф Смит был описан Пуаро как некий англичанин, который избавляется от своих жен, топя их в ванне. Смит, рожденный в 1872 году, был проблемным ребенком. Он попал в исправительное учреждение уже в возрасте 9 лет. Большую часть своей жизни Смит занимался разными видами мошенничества. Изначально аферист женился на обеспеченных женщинах ради денег. Он обкрадывал их и бесследно исчезал. Однако его жена Бесси Манди изменила его модус операнди. Женившись на ней под именем Генри Уильямса, преступник добился того, чтобы женщина завещала ему все свои деньги, а затем убедил врача, что Бесси страдала эпилепсией. Всего через 7 недель после свадьбы Бесси умерла в ванне. И поскольку на теле не было следов насилия, врач указал в качестве причины смерти эпилептический припадок во время купания. Все выглядело как несчастный случай. Однако для Генри Уильямса все сложилось как нельзя лучше. Он получил завещанные ему 2580 фунтов стерлингов. Огромную сумму по тем временам. Умножьте эту сумму на 100, чтобы получить ее современный эквивалент. Около 18 260 тысяч рублей по современному курсу. После этого Смит женился на Элис Барнхэм, но на этот раз уже под своим именем. Элис, так же как Бесси, утонула в ванне, а Смит завладел всеми ее накоплениями и страховой выплатой в размере 500 фунтов стерлингов, почти 60 тысяч фунтов сегодня. Около 4 246 тысяч рублей по современному курсу. Он был одержим своими успехами, но его следующая жена по имени Маргарет Элизабет Ллойд стала последней жертвой Смита. Он попал под подозрение из-за своего идеального, но неизменного метода убийства, на который и ссылается Пуаро в романе «Убийство на поле для гольфа». В январе 1915 года Джозеф Кроссли, владелец пансиона в северном городе Блэкпул, прислал посылку лондонскому детективу Артуру Нилу. В посылке было письмо, в котором Кроссли высказал свои подозрения по поводу инцидента, произошедшего в пансионе в 1913 году, смерти Элис Смит, урожденной Барнхэм, которую обнаружил ее супруг Джордж. Кроссли вложил в посылку две вырезанных газетных статьи. Первая была об Элис, а вторая — о Маргарет Элизабет Ллойд, тело которой обнаружил в ванне ее муж Джон Ллойд в 1914 году. Поскольку на теле отсутствовали следы насилия, причиной смерти признали случайное утопление. Однако обстоятельства кончины женщин были слишком похожи, и полиция начала расследование. Правоохранительные органы в итоге вышли на Уильямса Смита Ллойда, который признался в многоженстве. Но битва была выиграна лишь наполовину. Как доказать, что все эти женщины были убиты, причем именно Джорджем Джозефом Смитом? Итак, поскольку шел 1915 год, и полицейские столкнулись с судебно-медицинской проблемой, не было ничего удивительного, что они обратились за помощью к сэру Бернарду Спилсбери. Взявшись за дело, он попросил привезти ванны, в которых умерли женщины, чтобы изучить их. Он также исследовал эксгумированные тела жертв. Проверив разные варианты убийства, он пришел к выводу, что если бы Смит просто грубо удерживал женщин под водой, на телах жертв остались бы следы борьбы. Однако они отсутствовали. Смит явно использовал более изощренный метод убийства, который приводил к мгновенной смерти. В итоге Спилсбери остановился на методе, который подразумевал повреждение блуждающего нерва. Блуждающий нерв — парный нерв, идущий от мозга к брюшной полости и иннервирующий органы головы, шеи, грудной и брюшной полостей. Удивительно, что подобный сугубо медицинский способ был известен такому человеку, как Джордж Джозеф Смит. Вероятно, он узнал о нем случайно. На суде Спилсбери был решительно настроен продемонстрировать, что представляет собой эта смертельная процедура со сложным названием, и установил в зале заседания одну из предоставленных ему ванн, наполненную водой. В ванну легла женщина-констебль, которая прекрасно плавала. Пока она лежала в ванне, изображая жертву, Спилсбери в роли Смита встал у нее в ногах, схватил за лодыжки и резко дернул. Голова женщины сразу оказалась под водой, и та, попав ей в носоглотку, привела к торможению блуждающего нерва, известному как вагусное торможение. Попавшая в верхние дыхательные пути вода вызывает раздражение слизистых оболочек и, соответственно, нервных окончаний верхнегортанного нерва, одной из ветвей блуждающего нерва, регулирующей деятельность верхних дыхательных путей. Далее развивается спазм голосовых связок и происходит рефлекторная остановка сердца. Вода попадает в дыхательные пути посмертно. Такой механизм наступления смерти получил название сухого асфиксического утопления. Констебль сразу потеряла сознание. С настоящими жертвами произошло то же самое. И они умерли практически сразу, что объясняет минимальные следы утопления и асфиксии. Этот эксперимент оказался настолько успешным, что потребовался почти час, чтобы вернуть к жизни несчастную женщину. Все газеты писали об этом судебном заседании и жестоком методе убийства, избранном Джорджем Джозефом Смитом. Сегодня подобный эксперимент в зале суда вряд ли был бы возможен из-за высокого риска. Теперь мы стараемся относиться к людям, и живым, и мертвым, с большей заботой. В повести «Разбитое зеркало» майор Риддл, местный начальник полиции, спрашивает безымянного полицейского хирурга, можно ли забирать тело. И тот отвечает: «Да, у меня все, осталось только вскрытие». Это абсолютно стандартный протокол. Перед аутопсией тело осматривают на месте происшествия, и обычно этим занимается полицейский хирург. Иногда преданные делу полицейские хирурги, сегодня их называют судебно-медицинскими экспертами, зарабатывают на жизнь именно благодаря подобным подозрительным случаям. Они изучают тело на месте преступления и в морге, а затем дают показания на дознании и в суде. В романе «Прилив» сказано: «Следующим вызвали полицейского хирурга, который дал подробное описание ран». Однако бывают случаи, когда на месте преступления работает врач общей практики или другой медицинский специалист, который способен констатировать смерть и сделать общие выводы о теле до того, как его тщательнее изучат и заберут в морг, где судебно-медицинский эксперт проведет вскрытие. Осмотр тела на месте преступления важен по нескольким причинам. Разложение — это быстро прогрессирующий процесс, и на момент обнаружения трупа на теле могут присутствовать ранние трупные явления, которые уже не будут видны позднее, в морге. Положение трупа тоже имеет большое значение, и эксперт должен его задокументировать, прежде чем оно будет изменено. Опознание тела можно ускорить, если сделать некоторые наблюдения и провести определенные тесты, прежде чем оно будет увезено. В таком случае эксперты смогут работать, даже пока труп транспортируют в морг. Так во многих произведениях Кристи говорится, что для ускорения идентификации тела криминалисты проводят судебную фотосъемку трупа или снимают его отпечатки пальцев. Агата всегда корректно ссылается на протокол, который она явно тщательно изучила. Кристи знала, что труп — это первое, что может указать полиции на убийцу. Преступники часто прилагают огромные усилия, пряча, уничтожая или повреждая тело жертвы, чтобы скрыть личность убитого человека. В романе «После похорон» при совершении крайне жестокого преступления в ход был пущен топор или что-то вроде этого. Убийство описано как зверское и бессмысленное. Однако в произведениях Кристи ничто не происходит случайно. В романе «Раз-два, пряжка держится едва» лицо жертвы было изуродовано до неузнаваемости. Уже в убийстве на поле для гольфа и тайне голубого экспресса Пуаро высказывает предположение о цели подобной жестокости. По его мнению, убийца уродует тело жертвы, чтобы его сложно было опознать. В романе «Раз-два, пряжка держится едва» инспектор Джеб рассуждает об этом. «Действительно, никто просто так не станет уродовать лицо. Малоприятное занятие. Должна быть веская причина. И эта причина — помешать опознанию». Хотя Кристи пытается так сбить сыщиков и читателей со следа, улики всегда находятся, если хорошенько искать. В романе «Труп в библиотеке» невозможно понять, как ранее выглядела задушенная женщина, обнаруженная на полу в доме полковника Бантри, поскольку у нее опухшее и посинелое лицо. Тем не менее, жертву опознали по зубам. В этой истории небольшое наблюдение мисс Марпл помогает раскрыть дело. Она объясняет, что, по словам одного из свидетелей, у Руби редкие, будто вдавленные зубы, а у трупа в библиотеке зубы чуть выступали вперед. То же самое происходит и в реальной жизни. Даже сегодня исследование зубов, которым занимаются судебные одонтологи, основной метод опознания неизвестных тел. И это связано с несколькими причинами. Дело в том, что он точный, относительно недорогой в сравнении с анализом ДНК, и неинвазивный. Я провела много времени в морге с одонтологами, которые вывозили из холодильных камер одно тело за другим ради быстрой 10-минутной экспертизы. В романе «Труп в библиотеке» Агата, по сути, говорит о судебной стоматологии, но в упрощенной форме. Мисс Марпл полагается на зрительное сравнение и свою сообразительность, а не на подробные стоматологические карты и рентгеновские снимки. Использование стоматологических карт в романе «Раз-два, пряжка держится едва», написанном 2 годами ранее, играет важнейшую роль в сюжете и имеет отношение к разложившемуся и неузнаваемому телу. Я не стану углубляться в подробности, но будет достаточно сказать, что в этом случае Агата играет с вещественными доказательствами, в которых она разбирается достаточно хорошо, чтобы ими манипулировать. Во времена Кристи зубы использовались не только для опознания неизвестных тел. Следы от укусов встречаются на жертвах определенных типов преступлений, включая убийства на сексуальной почве, изнасилование, а также нападение на детей и пожилых людей. Хотя сопоставление следов от укусов с зубами подозреваемого уходит корнями к охоте на салемских ведьм 1692 года, первый случай осуждения убийцы на основании следов укусов был задокументирован в 1948 году. Джордж Горинч был признан виновным в убийстве своей жены Филлис на основании следа от укуса у нее на груди. Судмедэкспертом в том деле выступил выдающийся британский джентльмен Кит Симпсон, занявший после смерти Бернарда Спилсбери его место и написавший книгу «Судебная медицина Симпсона». Именно он проводил судебно-медицинское исследование останков жертв Джона Джорджа Хейга, который растворял тела в ванне с кислотой. У Агаты Кристи было множество источников, откуда она могла черпать информацию, чтобы удивительно подробно описывать жертв убийства в своих произведениях. Первая половина XX века стала временем, когда молодая криминалистика вторглась в популярную культуру вместе с такими выдающимися личностями, как Бернард Спилсбери и Фрэнсис Эдвард Кэмпс из Великобритании и Оскар Генрих из США. Громкие убийства, ранее упомянутые в этой книге, попадали на первые страницы газет, и врачи, проводившие аутопсию тел жертв, стали символами судебной медицины того времени и Шерлоками Холмсами из реальной жизни. В прессе печатались подробности, касавшиеся обстоятельств совершения преступления, описания телесных повреждений и планы мест убийства. Судебные процессы над Эдит Томпсон и Фредериком Байотерсом, а также доктором Криппеном, попали в радиоэфир. Одна из радиопередач называлась «Черный музей» 1951, и в ней Орсон Уэллс в несколько приукрашенном виде рассказывал о делах Скотленд-Ярда, которому в 1960 году даже посвятили телепередачу. Чтобы сделать свои произведения максимально реалистичными, Агата Кристи не только общалась с другими членами детективного клуба и переписывалась с профессионалами, но также слушала радио и читала о резонансных делах в газетах. Во время визита в музей криминалистики Скотленд-Ярда я пролистала журнал посещений, чтобы посмотреть, бывало ли в нем Кристи. К моему удивлению, писательница его не посещала, хотя она много раз упоминала экспонаты музея в своих книгах. Хотя Кристи не бывала в этом знаменитом хранилище реликвий, связанных с самыми страшными преступлениями Великобритании, она совершенно точно держала руку на пульсе, когда дело касалось криминалистики.